Глава 29. Мы своих не бросаем. «Не делаю это, Виктор Антипович», — огладив усы, возразил Овечкин. «Не бухти, Сидор Матвеевич. Там всего-то добежать до места, подхватить летчика и вернуться обратно. Пристроим его в боевом отделении. Если взять половинный боекомплект, то даже особо тесно не будет», — возразил Виктор. «Ну а если все пойдет не так, как задумано, что тогда делать станете? А так-то загрузимся в прицеп и прямо по озеру. А как не полный боекомплект, так может и на броне, чтобы с ним не возиться. И тогда вас всех перебьют. Пойдем ведь не ночью, а белым днем», — возразил Виктор. «А так вы окажетесь без прикрытия. Подбежит какой придурок и забросит бутылку с горючкой на моторный отсек», — не унимался Унтер. «Ну, с этим мы справимся», — отмахнулся Нестеров. «А как кто с сумкой со взрывчаткой?» — гнул свою Овечкин. «Не нагнетай, Сидор Матвеевич. Все одно лишних с собой брать не стану. Да и не смогу, если только вплавь. Ну, хоть боекомплект-то полный возьми, всяко лишним не будет». Наконец сдался Унтер, который все больше начинал напоминать наседку. За прошедший месяц случилось многое. Освободительная армия захватила Эстели на второй день. Взвод же Виктора все это время удерживал узкий проход. И, надо сказать, получилось это у них без особого труда. Если сравнивать бой с японцами, конечно же. США все еще бились в конвульсиях, депрессии, и хотя положение уже начало выправляться, военный бюджет у Янки был все же скромным. Ну или это именно морпехов снабжали не в достаточной мере. В любом случае, сравнивать артиллерийский обстрел с японским не приходилось. Авиация также особо не усердствовала, тем более после того, как два бомбардировщика были сбиты. Признаться, они не шли ни в какое сравнение с имевшимися у самураев. Американцы делали соответствующие выводы из происходящего в мире, но именно в Никарагуа это было как-то не особо заметно. Ну и самое главное, янки серьезно уступали самураям в упорстве. У низкорослых азиатов воинский дух оказался на две, а то и три головы выше. Так что выстоять оказалось, конечно, сложно, но до напряжения у села Утян было все же далеко». Затем состоялся бросок сандинистов и варягов в Манагуа и Гранаду. Все случилось настолько стремительно, что Виктор с трудом мог поверить в реальность происходящего. Как, впрочем, не скрывал своего удивления и полковник Аршинов. И только Сандино взирал на начальника ЧВК с нескрываемым торжеством. Ведь он изначально говорил о том, что стоит только захватить столицу, как восток и юг страны тут же упадут в руки повстанцев переспелым плодом. Всего лишь неделя, и под контролем правительственных войск и американцев остались департамент Чинандега и примерно половина департамента Леона. Правда, при этом они контролировали единственный порт Никарагуа в Коринто. Использовать Гранаду не представлялось возможным. Проход по судоходной реке Сан-Хуан был затруднен ввиду противодействия проамериканских властей Коста-Рики. Так что по факту морского порта у повстанцев как не было, так и нет. Именно это и стало первоочередной причиной того, что сандинистам не удалось освободить всю территорию страны. Армию продолжали снабжать вооружением, техникой, горюче-смазочными материалами и снаряжением по воздуху при ограниченной грузоподъемности дирижаблей и большом плече доставки. В то время как морское судно со всем необходимым было просто негде выгрузить. В сложившейся обстановке Аршинов принял решение о необходимости постоянных жалящих ударов по противнику небольшими мобильными подразделениями, среди которых был и взвод Виктора. Нестеров не отказался от своей идеи смастерить прицеп из плоскодонки, и уж тем более на фоне того, что имелась возможность переходить линию фронта по озеру Манагуа. Его вылазки по воде вынудили противника сосредоточить на берегу дополнительные силы. Кстати, эфир не остался равнодушным к созданию прицепа. Казалось бы, всего-то установил на раму с колесами самую обычную плоскодонку, но как результат получил опыт в слесаря и очко надбавок. Установленный на КЕПГ оптический прицел также приятно удивил, причем дважды. Это оружие имело режим одиночного огня, что позволило использовать его как дальнобойную снайперскую винтовку. И да, за такое новшество Нестеров получил сразу 2 очка. Еще одно Виктору выпало за телескопические быстросъемные сошки к винтовке. И опять сам ничего не придумывал. Подобная схема использовалась в тех же гидравлических цилиндрах. Просто чуть видоизменил и применил в иной плоскости. При этом думал сугубо о своем удобстве. Потому и использовал авиационный алюминий, прочности которого было вполне достаточно для обычной винтовки. Пусть его горка и необычная, но это уже немного другая плоскость. Легкий как в обработке, так и по массе, ну и материал позаимствовал со сбитых самолетов. Но вот эфир решил, что сие деяние достойно особой награды. Бардак подошел к воде и, погнав перед собой волну, вошел в воды озера Манагуа, на котором сегодня было заметное волнение. Впрочем, не такое уж и сильное, чтобы сказаться на мореходности. Хотя сегодня скорость передвижения машины значительно меньше, раза эдак в 1,5. Глядя на то, как БРДМ ушел под воду, Овечкин только крякнул. Ну что сказать. Прав оказался Нестеров. Если отправляться с ними, то только вплавь. Вот же выдумщик ему повстречался на этот раз. Богдан порассказал о том, сколько всего уже успел придумать этот едва оперившийся поручик. Ведь по виду мальчишка мальчишкой, а поди ж ты. Бардак погрузился чуть больше, чем на метр. Над водой остались только частично выглядывающие башенный зенитный пулемет КЕПГ, удлиненный командирский перископ и прямоугольные короба с изогнутыми концами. Их закрепили над люками воздухозаборников, так чтобы не исключать возможность закрытия герметичных крышек. «Вами изобретено новое механическое устройство. Как вы желаете его назвать?» «О как! Это что же получается? Он опять что-то изобрел? Неужели до него никто не додумался до подобного?» «Бред! Он ведь сам видел, как танки основной модели, ОТ-1, которые, как их не облегчай артефактами, плыть отказывались категорически, штурмовали водные преграды по дну с помощью шноркелей, эдаких высоких труб воздухозаборников. На БРДМ, ввиду его плавучести, подобная возможность предусмотрена не была. Конечно, могла возникнуть потребность преодоления водной преграды при разряженных или вышедших из строя артефактах перо, но на этот случай крышки люков воздухозаборников наглухо перекрывались, и машина ехала по дну, будучи полностью герметичной. Воздух для работы двигателя подавался из увеличенных по объему баллонов пневматической системы бардака. При этом двигатель сильно перегревался, но на долгую работу этот режим и не рассчитывался. Вы назвали свое изобретение «подводный воздухозаборник». Получено 2000 опыта к умению «Механик 4». Всего 2000. Получено 1 очко надбавок. Всего 1. Получено 2000 опыта. 0 из 4 096 000. Невозможно начислить 2000 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 2000 избыточного опыта. Всего 2000. Получено 100 свободного опыта. Всего 28 571. Вот так вот. Все же не халтурное образование получил Нестеров, и не зря вкладывался в интеллект. Расчеты плавучести оказались верными. Машина погрузилась на заданную глубину, сохранив и плавучесть, и ход. Уткин переключил трансмиссию, и сзади заработал винт в гидродинамической нише. Погрузившийся в волны озера Бардак начал набирать ход. Приказал Виктор по внутренней сети. «Механик-водитель, течи не обнаружены. Радист, течи не обнаружены. Заряжающий, течи не обнаружены. Братцы, а ведь похоже, что получилось», задорно произнес Виктор. Тем временем БРДМ продолжал набирать ход. Разогнаться до скорости, доступной в надводном положении, не получилось, но километров 6 в час они выдавали. Теперь главное, чтобы двигателю хватило воздуха для системы охлаждения. Согласно расчетам, проблем возникнуть не должно, но теория далеко не всегда соответствует практике. Причина, отчего Виктор вообще подумал о подобном способе передвижения, заключалась в том, что противник сделал соответствующие выводы из прошлых вылазок его взвода. Дважды ему удавалось удивить янки и провести десант в прицепе плоскодонки, но теперь этот номер не провернуть. Во-первых, на берегу Манагуа, контролируемым правительственными войсками, появилась подвижная батарея полевых орудий. Весьма действенный аргумент даже против бардака. Во-вторых, они заняли остров Моматамбито, по которому теперь проходила линия обороны. И на нем также находилась батарея, которая серьезно затрудняла проведение десантной операции. Плюсом к этому – вооруженные катера, патрулирующие акваторию озера. Посуху совершать прорыв через линию фронта также становилось все более затруднительно. Побережье океана блокировал американский флот, разбираться с которым пока еще не начинали. Да и вряд ли что смогут сделать ввиду того, что ДВР официально не участвует в этом конфликте и корабли республики тут не появятся. В отличие от ЧВК «Варяг», у американцев не было сложностей с морскими поставками, поэтому они скоро смогли подогнать суда как с подкреплением, так и с необходимым снаряжением и вооружением. Численность войск в Никарагуа резко увеличилась до 6 тысяч. Плюсом Национальная гвардия под командованием генерала Самосы. Виктору нужно было придумать, как именно попасть на территорию противника, желательно незамеченным. Вот тогда-то он и подумал использовать только один артефакт «Перо», облегчающий машину лишь на четверть, и двигаться в полупогруженном состоянии. Если выгорит, намеревался изготовить и герметичный подводный прицеп с торчащими трубами и принудительной вентиляцией. Через час пришлось заглушить двигатель и дать ему остыть. Всего за время перехода было две таких остановки, но в общем и целом все шло как по маслу. Мотор, несмотря на перегрев, работал исправно, небольшое волнение не доставляло проблем. Выглядывающие над водой короба, перископ и пулемет остались противником незамеченными ни с берега, ни с острова, что неудивительно ввиду большого расстояния. Наконец, к исходу действия заряда артефакта, колеса БРДМ уткнулись в покатое каменистое дно близ вражеского берега. Уткин переключил трансмиссию, и зубатые колеса вгрызлись в каменистый грунт. Машина бодро покатила вперед, поднимаясь из раздающейся перед ней истекающей по корпусу воды. «Вами придуман новый скрытый способ передвижения боевой техники. Как вы желаете его назвать?» «Вот так вот. Ну, допустим, движение бронетехники в полупогруженном состоянии». «Вы назвали способ движения бронетехники в полупогруженном состоянии. Получено 2000 опыта к умению «Камуфляж 4». Всего 6112. Получено 1 очко надбавок. Всего 1. Получено 2000 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч». Невозможно начислить 2000 опыта. Необходимо академическое образование. Получено 2000 избыточного опыта. Всего 4000. Получено 100 свободного опыта. Всего 28671. Неожиданно. Ну что же, 2000 в камуфляж, если учесть его четвертую ступень, это, конечно, ни о чем. Но на выходе из избытка получится 2100 свободного опыта. А это совсем другое дело. 32 тысячи уже кое-что. Виктор, конечно, не собирался тратить имеющийся запас, но, как уже говорилось, без кубышки ощущал себя неуютно. А дела-то идут лучше и не надо. Подумать только, надбавки по интеллекту у него уже составляют 1,66. Должность командира роты – это, конечно, замечательно, но раньше, чем через 3 года службы в качестве взводного, на нее нечего и рассчитывать. Так что сейчас имеет смысл вкладываться в интеллект. А пока будет капать выслуга, подступиться к получению академического образования в заочной форме. Уткин, Ясенев, демонтировать воздухозаборник и насадку на перископ. Тоников в охранение, приказал Виктор, едва они оказались в прибрежных зарослях. Есть, чуть не в один голос отозвались те. Сам же Виктор выбрался из машины, прихватив с собой дробовик с патронташем, на котором были прикреплены и подсумки с гранатами. 2 противопехотные и пара дымовых. В лесу такое вооружение куда предпочтительнее винтовки и даже автомата, уж больно дистанция боя невелика. Несмотря на все его умения, есть большая вероятность столкнуться с противником нос к носу. Отдалившись от машины ровно настолько, чтобы потерять ее из виду, Нестеров начал нарезать круги. Оно, конечно, неправильно командиру отправляться в разведку, но Виктор предпочитал делать это самостоятельно. Он единственный обладал умением наблюдательность. Ясенев уже начал развивать нужные умения, но опыта у него пока не хватало. Одалживаться же у товарищей Тимур не спешил. Он ведь не командир, получающий львиную долю опыта. Тому закрыть долг, как высморкаться. Остальным бойцам перепадало куда скромнее. Во всяком случае, с той поры, как Виктор принял такие решения делить трофейный опыт между всеми инициированными бойцами взвода. Осмотревшись вокруг и никого не обнаружив, Нестеров наконец вернулся к товарищам. Те закончили демонтаж и крепили короба с удлинителем перископа позади башни. Приблизившись к БРДМ, Виктор сделал успокаивающий жест. Присев на траву, извлек из полевой сумки маяк, откинул крышку и вдавил кнопку вызова. Ответ пришел скоро, из чего можно было предположить, что Панов все еще на свободе. Нестеров разложил перед собой карту. Исполнено качественно. Перед его взором тут же предстал объемный макет местности. Сопоставил направление и расстояние. Благодаря развитому умению топограф, точность у Виктора наивысшая из доступных. Ему даже не нужна триангуляция. Ошибка минимальная. Для этой карты она составляет радиус всего лишь в 50 метров. Получается, что Панов удалился от предполагаемого места приземления примерно на 15 километров. Ничего так у него получилось. По пересеченной лесистой местности, занятой противником. Молодец, что тут еще сказать. И ведь он прошел примерно в 5 километрах северо-западнее городка Ла-Пас, где расположен штаб одного из батальонов морской пехоты, а также находится гарнизон из двух рот Национальной гвардии. Интересно, он знал об этом, когда выбирал направление своего отхода? Наверняка знал, но, признаться, его выбор Виктор все же одобрял. Итак, основание горы Асососка в километре к северу от одноименного озера. К водоему Генка соваться не стал, что, в общем-то, правильно. У открытой воды и маршрутов к отступлению меньше, и обнаружить его там проще. Найти же какой-нибудь ручей в этих краях не составит труда. В Никарагуа, в принципе, с водой проблем нет. В крайнем случае, можно дождаться очередного дождя, чтобы собрать ее. Конечно, сезон дождей еще не настал, но за 2-3 дня от жажды не умрешь точно. Нестеров прикинул маршрут с учетом характера местности. Если не возникнет никаких неожиданностей в виде оврагов с крутыми склонами, ручьем с высокими берегами или непреодолимых промоин, то на месте они будут скоро. Тут всего-то 8,5 километров. Примерно часа 2 ходу. «Тополь 501, ответьте варягу 105-му». Послышалось в гарнитуре, когда они миновали примерно половину пути. Ответил Виктор на запрос Ворохова. «Возвращайтесь, 501-й. Миша, остановись!» Отдал Виктор приказ мехводу и опять обратился к особисту. «Час назад я получил подтвержденный сигнал с маяка. Он отработал положенное время и затух не более 5 минут назад». Удивился он полученному приказу. Произнес Виктор уже по внутренней сети. «Слышали?» За всех ответил Уткин. «Ясенев, по возвращении один наряд вне очереди за самовольное подключение экипажа к командирской сети», строго припечатал Нестеров. «Есть один наряд вне очереди», отозвался радист. «Ну и что думаете?» Поинтересовался Виктор. «Товарищ поручик, разрешите не по службе?» В свою очередь поинтересовался Ясенев. Играя желваками сквозь зубы, подтвердил Нестеров. «Ну и зачем тогда вы хотите ради него рисковать? Не ради него, а ради себя. Если есть шанс его спасти, а я этого не сделаю, то до конца жизни буду себя корить за это, потому что я своих не бросаю». Не унимался радист. Пошел в отказ Ясенев. «Вот балаболка ты, Тимур, но когда прав, тогда прав», — поддержал его Уткин. «Умники какие! Я с вами, товарищ поручик», — хмыкнул Туников. «Ты хорошо подумал, у тебя ведь семья», — попытался его отговорить Виктор. «И что я скажу сынишке, когда он вырастет? Вот спросит он меня, как его батя воевал, и что я ему отвечу? Мол, был храбрым, пока меня не могли из-за брони выковырить, и струхнул, когда по-настоящему жареным». Покачав головой, ответил заряжающий. «У тебя же дочка!» — возразил Ясенев. «Ну и тупой же ты, Тимур!» — хмыкнул Уткин. «Это кто тупой?» — возмутился радист в ответ на слова мехвода. Виктор только улыбнулся, наблюдая за перепалкой. Итак, вопрос участия в деле можно считать закрытым. Остается решить, как найти Панова и вызволить из плена.